Потенциальный прадедушка входит в цикл моих работ, посвященных Китаю. В течение нескольких лет, с 2011 по 2013, меня увлекала идея представлять будущее России сходным с современным сценарием развития Китая. Когда эта идея стала представляться слишком доступной, близкой и даже более чем реалистичной, мне вдруг она разонравилась. В фильме, ну или в нарративном видео, можно по-разному рассматривать эту работу, есть несколько линий. С одной стороны, есть героиня, которая каким-то образом пытается существовать между сном и явью и пытается проникнуть внутрь будущего. А вторая линия — это персонажи, художники, то есть это действующие художники, которые говорят о каком-то взаимодействии с Азией, говорят о современной России, рассказывают о своих впечатлениях от посещения Китая и вообще о своих впечатлениях от взаимодействия с китайскими также художниками. Опыты столкновения с Азией представляются практически мифическими и обретают какое-то такое чувство ложной ностальгии. Вообще этот фильм, в принципе, наверное, о чувстве ложной ностальгии, об ощущении принадлежности к чему-то, к чему на самом деле никогда нет принадлежности, к взаимодействию с другой культурной традицией, лишенной почвы. Наверное, о дистанции от реальности.